Мягко шелестит трава над головой. Впереди бездонная глубина неба, без единого облачка. Если отпустить фантазию в полет, то можно представить, что лежишь среди огромного зеленого леса, что возносится на сотни метров ввысь. А может, даже небо вовсе не вверху, и если отпустить траву из рук, упадешь в бездонный небесный океан. Всего в паре метров от ограды средней школы уже не так педантично относятся к благообразию подстриженных газонов, вот и обнаружился пятачок невыкошенной травы между деревьев, как-то сам по себе превратившийся в мое любимое место уединения. Не доносятся крики мелкоты со школьного двора, не шумит автострада, да и мало кто рискнет чистотой формы, пытаясь разведать окрестности. Мне-то без разницы. Подушка воздуха вокруг формы не дает испачкаться или застудиться на холодной весенней земле. «Димкун, я знаю, что ты здесь!» Звонкий вопль айтян заставил вжаться в землю и изо всех сил прикинуться бревнышком. «Я же говорил про внучек сенсея?» «Ай, одна из них. Самая спокойная и добрая». Лезвие ветра срезает траву в паре сантиметров над носом, ни в чем не повинная трава моментально закрывает взор и предательски щекочет кожу. «Димкун! Следующее лезвие пройдет на 5 сантиметров ниже!» Строгий голос девушки заставляет перекинуть доступные мне силы в доспех духа. И вот как у доброго, спокойного Макото-сана могут быть в родственницах такие отмороженные девки? И ладно еще Айтян. Та же Юка без всяких разговоров просто запустила бы лезвие чуть выше земли. «Апчхи!» Сознательно демаскирую себя. Как-то не хочется проверять, что крепче. «Мой щит или удар ветерана?» Так звучит бойцовский ранг, равный нашему витязю. Что-то вроде 5-6 дана. «Вот ты где!» Победный тон разносится совсем рядом, после чего меня бесцеремонно хватают за ногу и тащат, предположительно, в сторону школы. «Я тебя ищу уже 10 минут. До конца выпускного экзамена остался всего час, а ты дрыхнешь!» — ворчит Ай. «Ай, милая!» Я пытаюсь выдернуть ногу из стального захвата. «Айтян, стой!» «Да чтоб ее!» Ветер отзывается на просьбу приказ и моментально сплетается вокруг ноги целеустремленной девушки. Теперь немного подкорректировать падение, и Айтян с визгом падает прямо в объятия. «Айтян, я уже все сдал!» Уверенно смотрю в изумрудные глаза. Между нашими лицами чуть меньше ладони. Ее руки на моих плечах... Мои ладони удерживают девушку за мягкие... «Оу! А вот это уже может быть проблемой». «Да? А мне почему не позвонил?» Ошеломленно переспрашивает девушка, пытается привстать и... осознает местоположение моих рук. Лицо заливается краской, а глаза начинают знакомо прищуриваться. «Димкун!» Шипяще, слегка растянуто произносит «Ай». «Хьюстон, у нас проблемы. Я бы сказал, срочно нужен КамАЗ для фронтального удара по организму. Это будет менее болезненно». «Айтян, ты сегодня такая красивая». Стараюсь заболтать без 5 минут убийцу и мягко перевожу ладони с приятных округлостей чуть выше. «А эта прическа тебе особенно идет. Отличный вкус». «Спасибо». Смущается девушка и одной рукой поправляет сбившийся локон. «А! Чего мне терять, хоть не так обидно помру?» Руки моментально перемещаются Ай на плечи и не дают уклониться от поцелуя. Воздух помогает мягко перевернуть девушку, не разрывая прикосновения губ. «А теперь бежать!» «Стой, извращенец!» Еле ухожу от вполне боевого воздушного серпа. «Стой, хуже будет!» «Куда уж хуже!» Дерево чуть впереди того места, где я был секунду назад, с гулом распадается на 2 части. Устраивать схватку точно не стоит. В таком состоянии Айтян школу снесет и не заметит, а значит, бежим! Идеальный срез. Моментально отмечаю, уклоняясь от падающего дерева, и перекатом ухожу от воздушных вееров. Ах, какой был прекрасный парк! Позади в хаосе щепок взбешенной фурии шагает Айтян, щедрыми мазками рисуя вокруг сцены из кошмарных снов маньяка-лесоруба. Вот она, спасительная оградка средней школы. Еле ухожу от чего-то полупрозрачного справа, а вот оградка в маневрах ограничена. С глухим ударом отрезанная часть ворот ухает об асфальт. Что-то случилось? В метре передо мной внезапно возникает Юкатян. Ведь секундой ранее не было ее. Проносится в голове бесполезная мысль. Бесполезная потому, что робот-убийца в облике милой девочки уже подходит к границе школы. Ага. Смиренно соглашаюсь с внучкой сенсея. Ну, я пойду, вы уж между собой сами решите. И, сделав ручкой, прошмыгиваю в двери школы. О, Березин-кун, ты-то мне и нужен. Радостно встречает меня преподаватель по информатике, бесцеремонно лапает за руку и тащит на второй этаж. Опять сбой, понятия не имею, почему. И что за манера у всех сегодня? Тащить меня без спроса. Хотя, что скрывать, мне и самому интересно. Информатика — единственный предмет, не вызывающий в школе желание биться головой о парту. Структурированные строки английского языка, английская документация — вот где рай. Тишина и сосредоточенность под мерный звук стука клавиш. Это вам не ад японского языка, японской истории и японской литературы. Математика и физика еще кое-как спасали в безнадежном океане информации чужой культуры, скрашивая пятерками стройные ряды «хорошо» по гуманитарным предметам. По информатике же было что-то вроде 5 с бонусами. Теми самыми бонусами, что превращали мои честные тройки в четверки. Учебное заведение получило гранты вычислительной техникой и буквально захлебнулось в роскоши серверов и компьютеров, так как обслуживать все это добро предлагалось собственными силами. В школе же информатику-то проходили на уровне тестовых редакторов, что отражало уровень подготовки самого учителя. Какие им серверы? Вот и пришлось доброму Диме впрячься в процесс информатизации родного заведения. Не бесплатно, само собой. «Так, что тут у нас?» — мудро заявил я, приватизируя бесхозную кружку с горячим кофе возле клавиатуры. Это мы мигом». «Вот и отлично», — просиял учитель. «А кофе я себе еще налью, не переживай». «Да я и не переживаю, что уж». Пока преподаватель ходил в учительскую, заглянул в камеры наблюдения за двором. Надо же, никакого хаоса и погромов. Две сестрички мило устроились на скамейке возле входа и о чем-то шепчутся. Что все мирно — хорошо, а вот сговор двух фурий вызывает определенное беспокойство. «Такаши-сан, вы не против, если я задержусь в школе допоздна?» — спросил я у вернувшегося с новой кружкой преподавателя. «Возникла новая проблема, возможно, придется работать всю ночь». «Оу, Дим-кун, а тебя отпустят дома?» — взволнованно уточнил Такаши и поставил свою кружку на стол. «Конечно, я предупрежу по телефону», — бодро отозвался я. «Лучше мне тут денек пожить, честно говоря. Или едва. Больший срок сестры обычно не злятся». «В таком случае, как скажешь», — радостно кивнул учитель. «Еще бы. Ему за мою работу платят очень даже солидную сумму. Но я не в обиде. Денег хватает». На 4 родительских карточках оказалось больше, чем обычный человек способен потратить за жизнь, даже с учетом капитальных трат на машину или жилье. Естественно, если задаться целью промотать, то и на месяц не хватит, но я вполне скромен в запросах. Очень скромен. Переключаю внешнюю камеру на вид парковки. Двухколесный, тысячекубовый монстр терпеливо дожидается своего всадника. Вот что примиряет меня с муравейником японской столицы, духотой токийского метро и дикими пробками. Сила и свобода — чудо технологической мысли. Владение воздухом пресекает любые аварийные ситуации. Правда, водить в 16 лет нельзя, но, как оказалось, с подделанными правами можно. «Увы, не сегодня», — вздыхаю я. «Дим-кун!» — ледяной тон заставляет вздрогнуть. «И почему я решил, что в безопасности?» «Да, драгоценные мои!» — копирую выражение лица кота из известного мультика. «Не помогает. Я хотела бы видеть тебя сегодня на додзе!» Айтян чеканит фразу, словно гвозди забивает в крышку гроба. «Тебе не понравилось?» Смущенно отвожу глаза. «А я так старался». «Что не понравилось?» Подозрительно произносит Юка. Вот опять. Ведь секунду назад ее не было. Ничего особенного. Маска невозмутимости на лице Ай на мгновение разбивается, открывая лазейку смущению. «Первый поцелуй в моей жизни ты называешь ничего особенного?» Горестно вздыхаю я. «Зачем мне тогда жить?» «Айтян!» Юка грозно нависает над сестренкой. «Я... он...» Глазки Ай бегают, на щечках выступает обличительный румянец. «Он все врет!» «Ничего подобного!» На этот раз возмущаюсь я. «У меня есть запись с периметра слежения. Сейчас принесу!» Пылая праведным гневом, целеустремленно покидаю кабинет. Рука в кармане, не глядя, отстукивает Такаши смс-ку, мол, все уже сделано, а сам я напитываю организм бахиром и выпрыгиваю в раскрытое окно коридора. Ветер мягко и беззвучно позволяет приземлиться. Еще один рывок, и двигатель Хонды взрыкивает разбуженным монстром. Покорёженные ворота распахиваются от порыва ветра, выпуская байк вместе со мной на простор дороги. Спасение! «Димкон, я жду объяснений», — мягко шепчет голос Юка на ушко. Еле удерживаю руль прямо и осторожно смотрю в зеркало заднего вида. Холодный комок прокатывается по горлу. Позади, слегка прижавшись ко мне, недобро улыбается сестренка Ай. Что менее болезненно? Объясняться с девушками? Выброситься со эстакады? Или вырулить на встречную полосу перед грузовиком? Кстати, а почему мы не движемся? Недоуменно смотрю вниз. Колеса в бешеном темпе крутятся на ладонь выше земли. Глушу мотор, цепляю шлем на руль и поворачиваюсь телом к Юка. В общем, все было так. Деловито начинаю. Я лежал на моем любимом месте. Пришла Ай, начала меня тащить на экзамен и даже слушать не стала, что я его уже сдал. Поэтому я повалил ее на землю, а чтобы она не ударилась, придержал за попку. Вот так. Мои руки обняли Юки в указанном месте. Айтян захотела меня убить. Вот прямо как ты сейчас. Ага, именно такое выражение лица у нее было. Поэтому я решил сбить ее с толку, обнял за плечи, мои руки плавно переместились выше, и поцеловал. Я бесцеремонно прижался губами к губам Юка. Вот примерно так. Потом Ай чуть не располовинила меня надвое, и я решил сбежать. Отчет закончен. Мотоцикл брякнулся колесами о землю. От Юки волнами растекалось то, что у японцев называется яки. По-нашему, жуть кошмарная, смертоубийственная. Ах да, я еще похвалил ее прическу. Я слегка хлопнул себя по лбу, слез с байка и уточнил, пересиливая нескончаемый поток яки. «Придержи руль, пожалуйста». Девушка механически схватилась за ручки, слегка продавливая их своей силой. «Умница! Надеюсь, ты умеешь его водить?» Я одним движением включил двигатель и отпрыгнул в сторону. «Кви!» — раздался крик в сотни метров впереди, продолжая удаляться. «А теперь бежать! Очень-очень быстро бежать!» — мягко тренькнул телефон в кармане. Макото-сан собственной персоной. «Да, сенсей?» — уверенно ответил я, не снижая скорости. «Димкун, у тебя все хорошо?» Голос старика выражал нотку беспокойства. «Все отлично, Макото-сан!» — бодро отозвался, огибая очередной столб. «Внучки звонили. Сказали, ты в больнице с тяжелыми переломами». В голосе появились ехидные нотки. «Нет, я цел и здоров». Правда, чуть не спотыкнулся от такой информации. «Вот как, это радует. Ничего не хочешь добавить?» «Что бы они ни говорили, не верьте им, пока не увидите тело». Выключаю связь и беру резко влево. Вот он, зев входа в метро. Автоматически пристраиваюсь к широким людским рядам и даю эскалатору увести себя в чрево подземной змеи. Куда бы отправиться сейчас? А пойду-ка я за новым байком. Вагон метро вжал меня в тела попутчиков и поумерил хорошее настроение. Вот так вот, в любой час времени, хоть утром, хоть вечером. Сотни людей втискиваются в прямоугольник пространства, упираются стеклянным взглядом в стены и медитативно покачиваются в такт движению. Один воздух на всех, кроме меня. Все-таки есть плюсы в контроле над стихией. Правда, соседи недовольно косятся на мой пятачок свободы, но влезть внутрь него им не удается. Мягкий голос объявляет мою станцию, толпа словно пробку выдавливает тело из вагона. Вот поэтому я люблю байк и резко негативно отношусь к общественному транспорту. Он видится мне ленивым монстром, пережевывающим людей всю поездку, чтобы брезгливо выплюнуть под конец. Бррр. На рынке редко интересуются подлинностью документов. Это вам не магазины с кредитными историями. Так что уже через час аналог моего старого байка нес меня по улицам. Чуть впереди воздушная линза убирает сопротивление воздуха и повышает аэродинамику двухколесного монстра. Заодно страхует от аварии. Идиотов за рулем тут не меньше, чем на родине, потому приходится быть вдвойне бдительным, но пока проносит. Даже в случае аварии я останусь жив. Однако последующие разбирательства со страховками, или, быть может, жертвами другой стороны, вещь неприятная. Что бы поделать следующие два дня? Экзамены завершены. Средняя школа подержит у себя еще недельку наши документы, а потом вернет вместе с аттестатом зрелости. Дальше старшая школа на 3 года или работа. Старшую школу родители не оплачивали, так что выбор полностью на моих плечах. Я не замахиваюсь на элитные заведения, но потребность в корочке дипломированного спеца понимаю отчетливо. В Японии образование не пустой звук. Это на родине от студента требуют заносить деньги и приносить зачетку, о чем большинство работодателей вполне в курсе. Тут же иначе. Нет диплома, значит, судьба рабочего ждет, а заодно запрет на занятие большинства управляющих должностей. Да и отношение незавидное. Мягко тренькнул телефон, давая знать о пришедшей смс-ке. «Возвращайся, мы тебя простили». «А как же, уже несусь. Нет-нет, срок полураспада гнева внучек мне известен. Раньше 2 дней дома делать нечего». Видимо, подсознание взяло руль в руки. Иначе не объяснить, что перед глазами оказалась вывеска старшей школы «Да на шафу». На перерез уже бежала пара охранников, яростно махая руками, мол, кыш отсюда. Элитное заведение для аристократии, да еще в период подачи документов, вот охрана и суетится. «Неплохое здание», — автоматически отметил я, глядя на трехэтажный корпус в духе стали и стекла. Лениво развернулся, обдав пылью незадачливых секьюрити, и отправился обратно. «Так и так необходимо где-то ночевать». В душе вновь возникло знакомое чувство борьбы. Много лет я не был в доме, где раньше мы жили с семьей. Память ранит куда сильнее железа. Чувства смешивают мысли и рождают панику. Я старался спрятать воспоминания о былом. Не отказаться или забыть, а именно спрятать, чтобы они не мешали мне жить, не давили гнетом тяжелых мыслей. Все равно я не мог сделать ничего. На родине не осталось знакомых. Новости из России констатировали давно известные факты. Род Березиных уничтожен, герб перевернут. Никаких деталей. Даже те знакомые родители, что время от времени оказывались рядом, мало что могли пояснить. Был бой, погибли все. И чужие, и свои. Остался один я. Но, видимо, кланы посчитали удобным завершить конфликт на уровне уничтоженных родов. Наследство в 4 карточках виза. Остальное давным-давно поделено и растащено кланом. Старик Макото рекомендовал забыть прошлое и начать все заново. Я изобразил согласие, до поры до времени скрыв эмоции в глубине души. Сегодня пришло время растревожить старые чувства, вспомнить свои корни перед очередным шагом во взрослую жизнь. Дом совсем не изменился с тех пор. За садом ухаживали слуги, не давая ему одичать. Официально земли и здания принадлежали какому-то древнему японскому роду, но за заслуги моей семьи отданы нам в аренду на 100 лет. Отец перестраховался даже тут, оформив документы лично на меня. Думаю, он знал риск, и 4-я пластиковая карта, самая богатая, была тоже от него. «Приветствую, Березин-сан». Механически поклонился слуга. «Мы вас не ждали. Покорнейше просим подождать 20 минут. Ужин будет готов». «Спасибо», — кивнул я в ответ. И как его звали? Совсем вылетело из головы. Я обошел все комнаты, посидел на постели родителей, повалялся на своей кровати, завершив обход в тренировочном зале. «Добрый вечер, сенсей! Вот так встреча! И ведь слуга ни словом не обмолвился о госте. Наверняка дед попросил. Культ возраста в Японии развит так же сильно, как культ личной силы, да и старика слуги знают. Прости за визит без приглашения!» Слегка поклонился Макото-сан. «Я решил, что ты придешь сюда!» «Что-то случилось?» Поддерживаю беседу, не совсем понимая, что говорить. «Если ты про проделки девочек, то это пустяк», — отмахнулся учитель. «Ничего себе пустяк. Пол парка распахали. И ладно, мы уже завершили учебу. Не придется выслушивать очередную нудную речь от директора. Но счет он явно не поленится выставить». «Да не убили бы они тебя», — ухмыльнулся сенсей. «А захотел бы, мог и сам их скрутить». «Вот еще, бить девчонок», — буркнул я. «Хе-хе», — довольно сощурился старик. «Вы ведь не за этим пришли? Не мирить же меня с внучками?» — решил я спросить напрямик. «Верно, я хотел поговорить о твоем прошлом и будущем. Ты уже выбрал себе школу?» «Нет», — развел я руками. «Думаю, что-то поближе к дому. Разницы особой нет». «Разница есть», — отозвался старик и принялся задумчиво теребить кончик бороды. «Сегодня пришел запрос на твое имя в школу из России. Объявился опекун». «То есть кто-то выжил из рода?» «Нет», — вздохнул старик. «Их интересует твое наследство, а не ты». «Так у меня же все забрали», — вопросительно поднял бровь. «Все, да не все», — хекнул сенсей. «Большинство компаний акционерные. Их крупные паи находятся в руках иностранных фондов. Это обычная практика». Я кивнул. «Вполне нормальная ситуация. Порой вообще непонятно, кому принадлежит компания. На фасаде одни лица, а на самом деле мутные фонды, зарубежные участия. Такое сплошь и рядом. Покупаешь немецкое, а оказывается, что фирма давным-давно принадлежит Китаю». «Так вот, большинство фондов, в свою очередь, принадлежат другим фондам, а эти фонды — еще одной цепочке собственников, пока все не доходит до маленькой фирмы на Каймановых островах, 100% акций которой принадлежат некому Дмитрию Березину. Этот факт вскрылся совсем недавно, вот пираньи и всполошились». «Что будет дальше?» «Я примерно представляю сам, но хочу узнать мнение старика». «Сложный вопрос», — нахмурился старик. «Я бы сказал, что тебя убьют, но не все так просто. Главный род клана решил взять куш себе. У них в последнее время наблюдаются трудности с финансами. В этой связи два решения — опекунство с последующим разорением управляемых фондов или насильственный перевод собственности. Заставят подписать бумаги и все. Но вот незадача. Вся информация вышла на поверхность. Ведь даже до меня дошли слухи. Убивать тебя никто не будет. Более того, твой герб восстановлен». «Вау!» Безо всякой радости отреагировал я, чтобы не молчать. «Так что, граф Березин, мои поздравления!» Иронично кивнул дед. «Так значит, опека?» «Именно. Опека уже зафиксирована в суде. Пираньи получили доступ к накопленным на счетах процентам, однако лимит доступа к финансам весьма жесткий». «Короче, им мало», — утвердительно кивнул я. «Так и есть», — вздохнул сенсей. «Все запутано запретами настолько сильно, что им теперь нужен лично ты в качестве близкого родственника. На короткое время. После твоей смерти все отойдет жене, а значит, клану». «Что делать?» Я просчитывал варианты, но все выходило довольно безрадостно. «Макото-сан способен помочь советам, но не вступит из-за меня в войну. У него внучки, да и род не самый сильный, хоть и весьма древний. Увы, древность не означает богатство, а если нет денег, нет и личной армии. Да и повод...» Война с законными опекунами за наследство сироты Звучит так себе. Под такой флаг союзников не соберешь. Тебе придется исчезнуть. Вздохнул дед и протянул мне стопку документов. Теперь ты, Хакамада Итира, простолюдин. Сенсей, какой в пень Хакамада? Вы мое лицо видели вообще? Не жужжи и бери, что есть, проворчал старик. С понедельника пойдешь в Декисюра. Да вы не иначе смерти моей хотите. Простолюдин с японской фамилией и европейским лицом идет в самую элитную школу Токио. Давайте скинемся сумасшедшему на веревку с мылом. Воздел я руки ввысь. Ты не спросил самое главное. Зачем я заплатил кучу денег и обзвонил десятки людей, чтобы найти для тебя местечко? Сухо ответил старик. Простите, сенсей. Я виновато склонил голову. У тебя талант. Нигде в Японии нет учителей контроля лучше, чем в Декисюра. Хлестко говорил Макото-сан. Если ты сломаешься, значит, я в тебе ошибся. Как бы шею не сломали, проворчал я. Выдержишь, отмахнулся старик, чуть помолчал и продолжил. Ты как-то спрашивал, почему в моем кабинете нет ни одной фотографии погибших сыновей? Было такое. Я даже подумал, что в Японии такой обычай. Потому и спросил, но старик отшутился в тот раз. Он вообще не любил говорить на эту тему, даже после пары бутылок рисовой водки. Каюсь, специально подгадывал такие моменты для расспросов. «Мне не нужны их фотографии», — заявил сенсей. «Потому что их образы всегда со мной». И пару раз громко щелкнул пальцами. В зал тут же вошли слуги, поставили столик с едой, а также несколько маленьких бочонков с разноцветным песком, после чего вышли, плотно закрыв за собой створку. «Смотри!» — еле уловимое дыхание Бахира. Бочонки окутываются легкой дымкой. Ветер подхватывает песок и поднимает его в воздух разноцветными облаками. Через некоторое время облака сталкиваются, переплетаются, проникают друг в друга, чтобы подплыть к столу живыми, настоящими фигурами двух молодых мужчин и красивой женщины. Под шелест песка фигуры занимают места за столом. «Зачем мне фотографии?» — вздохнул старик, улыбнулся мне и сел за стол, жестом приглашая присоединиться. «А я смогу вот так сделать фигуры отца и матери, братьев и сестры?» — сглотнул я твердый ком в горле. «Контролю научат в Декисюра!» — кивнул дед. «Все зависит от старательности. Только одно «но». «Слушаю». Я развернулся к сенсею. «В школе учат техникам. Тебя я учу иначе, поэтому старайся не демонстрировать свои способности окружающим. Не больше тех же техник». Старик внимательно смотрел в мои глаза, проверяя, правильно ли я его понял. «Как скажете, учитель?» Я покорно кивнул, соглашаясь. Моя учеба действительно была очень своеобразной. По крайней мере, я не видел аналогов. Этому Макото-сан учил только меня. С внучками он занимался изучением традиционных техник Бахира. Несмотря на прямое разрешение сенсея, в спаррингах с девушками мы использовали только стандартные техники. Потому как я боялся увидеть в их глазах страх и ужас, боялся разбить то теплое чувство, что выросло между нами из дружбы и привязанности. «Школа имеет уклон в изучении разнообразных боевых искусств. Каждый может выбрать себе направление и вступить в соответствующий клуб. Пойдешь в тот клуб, что я укажу. Выбор будет очень обширным. Не соблазнись легкими решениями». «Какие тут соблазны? Если главный прямо перед глазами». Я завороженно следил за живыми и естественными действиями песочных иллюзий и мечтал, что когда-нибудь соберу всю семью за столом, пусть даже так, иллюзорно. И горе тем недоумкам, что посмеют мне помешать.